Глава 8. Все дело в людях. Зимой 1960 года, как и было предсказано, Билл умер от болезни, вызванной алкоголизмом. Они с папой конфликтовали до самого конца. Это был печальный, но ожидаемый и очевидный исход. В глубине души мы все знали, что Билл умрет рано и что Фостер быстро последует за ним. Папа стал единственным владельцем J.W. Foster & Sons и унаследовал двух сотрудников от той части бизнеса, в которой Билл вручную шил обувь класса «Делюкс» и отправлял Фрэнку Райану в США. Однако вскоре после смерти Билла оба сотрудника уволились, а потом никого и вовсе не стало. В молодости отец весьма ловко управлялся с шитьем обуви. Он мог сохранить контракт, пока искал бы новых сотрудников, но теперь, спустя долгие годы вражды и незаинтересованности, он больше не вкладывал в компанию, и экспорт в США прекратился. Со времен своей олимпийской славы фирма J.W. Foster & Sons превратилась в пустую оболочку, и у папы, которому уже было за 50, не было ни сил, ни малейшего желания начать все сначала, чтобы спасти историческую компанию, которую создал дедушка Джо на рубеже веков. Кроме того, он по-прежнему обижался из-за того, что я его бросил, и винил меня в гибели своей компании. Наш с Джеффом уход, возможно, стал катализатором, но фирма уже находилась в сильном упадке. Было грустно, но предсказуемо наблюдать за ее крахом. Весь тот труд, который вложил в нее дедушка, та созданная им репутация ведущего производителя спортивной обуви, все те спортсмены с золотыми олимпийскими медалями, которые действительно любили бренд «Фостер», и практически монопольное положение, которым «Фостер» когда-то пользовался, поставляя спортивную обувь для британских футбольных и регбийных клубов, все это испарилось и оставило после себя лишь приносящую разочарование дымку, сотканную из апатии и враждебности. Отец знал, что у него нет другого выбора, кроме как просто закрыть бизнес. Но в самый последний момент местный городской совет по счастливой случайности вручил ему спасательный круг. Он издал постановление о принудительном отчуждении фабрики и выплатил компенсацию. На эти деньги отец приобрел небольшой спортивный магазин неподалеку, которым он управлял в течение следующих нескольких лет. Перед тем, как над Olympic Works начала раскачиваться груша для сноса зданий, отец предложил Джеффу забрать любую технику, которую он сможет увезти. Поскольку наше производство все еще буксовало после загадочного исчезновения лондонского агента, нам требовалось не так уж много. Но мы решили, что большой пресс для формирования подошвы сократит наши расходы на услуги местного поставщика комплектующих. Туманным декабрьским утром, в среду, меня разбудил гудок автомобиля на Болтон-стрит. Не успев толком проснуться, я открыл дворовые ворота, через которые въехал грузовик. Он скрипел сцеплением и шипел тормозами от усилий, которые он прилагал, везя в кузове огромную машину. Джефф присоединился к нам с водителем во дворе, и мы все вместе ломали головы, как снять ее с грузовика. Водитель понадеялся, что у нас на фабрике будет необходимое подъемное оборудование. За несколько месяцев до этого на распродаже я купил систему блоков, и примерно через час мне удалось установить ее на прочную выступающую балку. Мы выгрузили машину из грузовика и теперь уставились на стальное чудовище, стоявшее в центре двора. Тут, конечно же, пошел сильный дождь. Нам нужно было немедленно переместить пресс на его законное место — вот только место находилось в мастерской на первом этаже, куда вела шаткая лестница. Из последних сил мы с Джеффом и Дэвидом, нашим молодым учеником, подняли его по лестнице с помощью веревок и ломов. Мы тащили его по полу с помощью ломов, дюйм за дюймом, пока концы не проломили половицы, осыпав нас пылью и опилками. Наконец, с помощью каких-то самодельных роликов мы передвинули его на место и, любуясь, отошли в сторону. Установка заняла полдня, но мы знали, что один только этот пресс сэкономит нам столько денег, что с лихвой возместит все затраченные на него усилия. Поскольку мы с Джеффом должны были работать с прессом для формирования подошвы, Нам нужен был кто-то, кто взял бы на себя роль закройщика, который перемещал бы лекала для верхов по коже и вырезал их острым ножом. Объявление в «Берри Таймс» принесло шквал заявок. Однако был один претендент, который выделялся как по квалификации, так и по внешнему виду. Норман Барнс был сильно выше нас с Джеффом, да к тому же тощий, как змея. Он говорил очень мало, но много слушал. Чутье подсказывало мне, что он будет надежным и трудолюбивым работником, а эти две черты были необходимы для нашего первого штатного сотрудника. Предчувствия меня не обманули. Норман останется опорой нашей фабрики до конца своей трудовой жизни. Норман был человеком старой закалки. Каждый день приходил на работу как минимум за 20 минут до начала и никогда не болел. Вскоре мы повысили его до большого пресса для формирования подошвы. Норман был в восторге от машины, особенно от ощущения власти, которую он имел над всеми нами. Каждый раз, когда он приводил механизм в движение, чтобы напечатать подошву, весь пол проваливался вниз, а затем обратно отпрыгивал вверх, отчего Джефф, Дэвид и я, и все остальные, кто в это время работал в цехе, подскакивали в унисон. Но я знал, что это всего лишь вопрос времени, когда доски сломаются, и мастерская на первом этаже рухнет на цокольный этаж. И молился, чтобы мы смогли купить более современную и легкую технику до этого. Это было время рынка покупателей. Рынок покупателя — это ситуация на рынке, при которой величина предложений со стороны продавцов превышает величину спроса на данный товар со стороны покупателей. Многие производители обуви закрывались и переезжали на Дальний Восток. Но, несмотря на выгодные предложения, нам с Джеффом все еще не хватало денег, чтобы инвестировать в новое оборудование. Почти каждый месяц я получал каталог аукциона очередной ликвидации обувной компании. Большинство аукционов проводилось на некогда процветающих заводах, ранее забитых машинами, но теперь просветы в ряду производственных линий зияли, как дыры от выбитых зубов. Взятые в аренду машины возвращали из-за пропущенных платежей. Долги росли, и все это вело к печальному концу. К счастью, благодаря нашему компактному размеру, мы не могли арендовать что-либо еще и избежали фатальных долгов, в то время как большая часть обувной промышленности Великобритании приходила в упадок. Но вид коренастого пресса для формирования подошвы, грохот которого был слышен по всему цеху, не давал мне спокойно спать по ночам. Надо было что-то делать. В течение следующих месяцев я посетил несколько аукционов, чтобы прицениться к распродаваемому оборудованию. Однако, какой бы низкой ни была цена, она была недосягаема. Я научился распознавать выгодные сделки, и, хотя на оборудование по-прежнему не хватало, купил комплект сырья по цене значительно ниже рыночной. Довольный собой, я заполнил телячьими и коровьими шкурами багажник арендованного фургона «Форд» до отказа. Задние колесные арки фургона опасно близко касались шин. Это меня не смутило. Ведь даже с учетом стоимости аренды автомобиля приобретенного материала должно было хватить на несколько месяцев работы и принести еще больше прибыли на каждую пару обуви, которую мы произведем. Улыбаясь, я отправился обратно в Берри. Однако радость длилась недолго. В нескольких километрах от фабрики меня остановил полицейский и указал на придорожную весовую платформу. Когда я встал в очередь, он постучал ручкой по окну и сделал круговой жест. Я опустил стекло, и он наклонился. «Тяжелый груз везете, сэр!» Я посмотрел в зеркало заднего вида на кожу, которую втиснул в заднее отделение. «Да так, немного кожи», — небрежно ответил я. «Ваш фургон вот-вот встанет на задние колеса. Скорее всего, вы везете больше, чем положено. Подождите в очереди, а затем проезжайте на весы». Излишне говорить, что мой фургон был сильно перегружен. Мне выписали штраф, и изначально выгодная сделка превратилась в товарный запас по завышенной цене. На этом и закончились мои поздравления. На следующем аукционе я сидел рядом с маленьким тихим человеком в галстуке бабочки. С каждым новым лотом его лицо светилось, как у малыша в магазине мороженого. Его утонченная внешность в сочетании с инфантильным ликованием заинтриговали меня. Мы поболтали, и он представился. Его звали Джон Вилли Джонсон. Он был владельцем фирмы И. Саттонс, которая производила туфли и домашние тапочки в соседнем Бакапе. Джон похихикал над моим рассказом об экономии и великодушно предложил доставить все, что я смогу купить, на его транспорте. Еще он предложил вместе ездить на аукционе в будущем, чтобы сократить расходы. Я заехал за ним, но, увидев мой фургон, он настоял, чтобы мы воспользовались его машиной. На аукционах я заметил, что Джон предлагал цену только за несколько отдельных предметов. Но когда за какой-то лот или кучу хлама не было предложения от других участников, аукционист бросал на него взгляд, и Джон всегда реагировал одинаково. Казалось, он пылесосил все, что оставалось после этих распродаж. «Что вы со всем этим делаете?» — спросил я его на обратном пути. Он улыбнулся. «Сейчас покажу». Мы свернули к его четырехэтажной фабрике в здании старого хлопчатобумажного завода. Джон провел для меня экскурсию по всем этажам, представив каждого работника по имени. Мы пересекли мощенный двор и вошли в одноэтажное здание. Внутри него были длинные стеллажи с полками, которые прогибались под тяжестью купленных лотов. Я бродил по этой пещере Аладдина, мимо бесконечных рядов оборудования, поднимал крышки ящиков, заглядывал в темные бочки и даже порылся в грудах техники, которую только предстояло рассортировать. Затем, зажатый между чучелами медведя и крокодила в натуральную величину, я заметил дробилку. Это было как раз то, чего нам в Меркьюри недоставало для сглаживания бугорков на бутсах для игры в регби, которые мы теперь производили наравне с велосипедной обувью. «Сколько она стоит?» — спросил я. «Она не продается», — ответил Джон. Я был в замешательстве. «Тогда можно мне ее арендовать?» «Нет». Я изменился в лице. Джон положил руку мне на плечо. «Можешь ее забирать», — сказал он, улыбаясь. «Просто верни, когда она будет не нужна». Несколько месяцев спустя Джон объявил, что приобрел современный пресс для формования подошв. Я не сомневаюсь, что он купил его только для того, чтобы одолжить мне. И когда мы поменяли старое чудовище на новое, более легкое оборудование, мои кошмары о разрушении цеха наконец-то прекратились. Хотя фабрика все еще нуждалась в капитальном ремонте, глядя на ряды позаимствованного оборудования, я уже чувствовал, что мы проделали огромный путь от антикварного мира компании «Фостер». Меня поразило великодушие этого незнакомца, встреченного на аукционе. Если бы не щедрость таких людей, как Джон Вилли Джонсон и других столь же доброжелательных знакомых на моем пути, особенно в самом начале, мой бизнес ни за что бы не взлетел до феноменальных высот, которых он достиг. Их помощь и поддержка зачастую даже бескорыстные, в то время, когда я нуждался в них больше всего, сыграли важную роль. Наряду с удачей и выбором правильного момента эти люди определили разницу между умеренными достижениями и грандиозным успехом, а Джон вместе с Дереком Шеклтоном и Полом Файерманом, с которыми вы еще познакомитесь, стали решающими игроками в нашей глобальной кампании по завоеванию мира.